Акт третий. Сцена первая. Венеция. Улица. Входит Соланио и Соларина. Соланио. «Ну, что нового на Риальто?» Соларина. «Да что, по-прежнему упорно держится слух, что корабль Антонио с богатым грузом потерпел крушение в узком проливе. Гудвинские пески, кажется, так оно называется. Роковое место, очень опасная мель, где лежит не один остов большого корабля, если только кумушка молва, от которой я это знаю, честная женщина и говорит правду». Соланио. «Хотел бы я, чтобы в данном случае она оказалась самой отъявленной лгуньей из всех кумушек, какие когда-либо грызли имбирные конфеты или уверяли соседей, что оплакивают смерть третьего мужа. Но, видно, правда, если говорить без всяких околичностей и ничем не преграждать ровной дороги толков, правда, что добрый Антонио, честный Антонио, о, если бы я нашел эпитет, достойный сопровождать его имя». Соларина. «Довольно, поставь точку». Соланио. «А? Что ты говоришь?» «Ну, словом, конец тот, что Антонио потерял корабль». Соларина. «Хотел бы я, чтобы это было концом его потери». Соланио. «Дай скорее сказать аминь, чтобы дьявол не помешал моей молитве. Вон он сам идет во образе жида. Входит Шейлок. Что скажешь, Шейлок, что нового в купеческом мире?» Шейлок. «Вы же знаете, никто не знает лучше вас, что у меня сбежала дочь». Соларина. «Совершенно верно, я даже знаю портного, который ей делал крылышки, на которых она улетела». Соланио. «А Шейлок сам знал, что птичка уже оперилась. В эту пору они все улетают от родителей, такова уж их природа». Шейлок. «Будь она за это проклята». Соларина. «Непременно, если судьей ей будет дьявол». Шейлок. «Моя собственная плоть и кровь взбунтовалась». Соланио. «Ах ты, старая падаль, взбунтовалась в такие годы». Шейлок. «Я говорю, дочь моя, собственная плоть и кровь». Соланио. «Между твоей плотью и ее больше разницы, чем между черной амброй и слоновой костью, а между вашей кровью больше, чем между красным вином и Рейнвейном. Но скажи, что ты слышал, потерял Антонио корабль на море или нет?» Шейлок. «Вот еще моя беда. Банкрот, мот, который едва смеет нос показать на Риальто, нищий, а привык таким щеголем расхаживать по рынку. Пусть попомнит о своем векселе. Он все называл меня ростовщиком. Пусть попомнит о своем векселе. Он давал деньги в долг из христианского человеколюбия. Пусть попомнит о своем векселе». Соларина. «Ну, я уверен, если он и просрочит, не станешь же ты требовать его мяса. На что оно годится?» Шейлок, чтобы рыбу на него ловить. Пусть никто не насытится им, оно насытит месть мою. Он меня опозорил, помешал мне заработать по крайней мере 500 000. Насмехался над моими убытками, издевался над моими барышами, поносил мой народ, препятствовал моим делам, охлаждал моих друзей, разгорячал моих врагов. А какая у него для этого была причина? Та, что я жид? А разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его? Разве не то же оружие ранит его? Разве он не подвержен тем же недугам? Разве не те же лекарства исцеляют его? Разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать, разве мы не смеемся? Если нас отравить, разве мы не умираем? Если нас оскорбляют, разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом. Если жид обидит христианина, что тому внушает его смирение? Месть. Если христианин обидит жида, каково должно быть его терпение по христианскому примеру? Тоже месть. Вы нас учите гнусности, я ее исполню. Уж поверьте, что я превзойду своих учителей. Входит слуга. Слуга. Сеньоры, мой господин сеньор Антонио дома и желал бы побеседовать с вами обоими. Соларина. А мы его сами везде искали. Входит Тубал. Соланио. Вот еще один из их племени. Третьего им подстать не подберешь. Разве сам дьявол обратится в жида? Саланио, Саларина и слуга уходят. Шейлок. «Ну что, Тубал, какие новости из Генуи? Нашел ты дочь мою?» Тубал. «Во многих местах слышал о ней, но найти ее не мог». Шейлок. «Ну так. Пропал бриллиант, за который я заплатил во Франкфурте 2000 дукатов. До сих пор проклятие еще не обрушивалось так тяжко на наше племя. Я его никогда не чувствовал так до сих пор. 2000 червонцев в одном бриллианте и еще другие драгоценные камни. Хотел бы я, чтобы моя дочь лежала мертвой у ног моих с драгоценными каменьями в ушах, чтобы ее похоронили у моих ног, а червонцы положили в гроб. Так ничего о них не слышно?» «Ну, конечно. А сколько истрачено на поиски, я и не знаю». «О, чтоб тебя! Убыток за убытком! Столько-то украл вор, да столько-то, чтобы найти вора, и никакого удовлетворения, никакого отмщения. Нет такого несчастья, как то, что на меня обрушилось. Нет вздохов, кроме моих, нет слез, кроме тех, что я проливаю». Тубал. «Нет, и у других людей бывают несчастья. Антонио, как я слыхал, в Генуе». Шейлок. «Что? Что? Несчастье? Несчастье?» Тубал. «У него потерпел крушение корабль, возвращавшийся из Триполиса». Шейлок. «Благодарю Бога! Благодарю Бога! Это верно? Это верно?» Тубал. «Я говорил с несколькими матросами, спасшимися при кораблекрушении». Шейлок. «Благодарю тебя, добрый Тубал. Добрые вести? Добрые вести. Ха-ха. Где же это, в Генуе?» Тубал. «Дочь ваша истратила в Генуе, как я слышал, в один вечер 80 дукатов. Шейлок. «Ты в меня вонзаешь кинжал. Не видать мне никогда больше моего золота. 80 дукатов за раз. 80 дукатов. Тубал. «Со мной приехали в Венецию несколько кредиторов Антонио. Они клянутся, что он должен неминуемо обанкротиться». Шейлок. «Очень этому рад. Я его истерзаю. Я его замучаю. Я рад этому». Тубал. «Один из них показывал мне кольцо, которое он получил от вашей дочери за обезьяну». Шейлок. «Проклятье ей! Ты меня терзаешь, Тубал. Это была моя бирюза. Я получил ее от Лии, когда был еще холостым. Я бы не отдал ее за целую обезьянью рощу». Тубал. «Но Антонио, безусловно, пропал». Шейлок. «Да, это верно. Это совершенно верно. Ступай, Тубал. Найми мне заранее пристава. Договори его за 2 недели до срока. Я вырежу у Антонио сердце, если он только просрочит. Когда его не будет в Венеции, тогда я буду волен делать дела, как хочу. Ступай, ступай, Тубал. Мы встретимся в нашей синагоге. Ступай, добрый Тубал. В нашей синагоге, Тубал». Уходит.